Когда-то мы были вместе, уже после нашей разлуки. Здесь куда-то проходят старое, а обратно идут в одиночку. И когда запевают песню, никогда не пропевают и строчку. Здесь почему-то не работает компас, и сместились все зодиаки. И если пойти налево, то направо случаются драки. Здесь не помнят, где находится солнце, оно не светит, не греет. Звезды падают поодиночке на какой-то обрывистый берег. А когда доходишь до речки, то вода в ней чернее ночи. Ее можно пить осторожно, только пить здесь никто и не хочет. Почему-то здесь очень грустно, и нельзя понять, в чем же дело. Ноги сами плетут по дороге, а за ними плетется тело. И куда-то исчезают все мысли и пустоты посреди разговора. И никак не понять, зачем же здесь ведут бесконечные споры. Так стоят на каждом перекрестке, говорят все о том же самом, забывая начало фразы и финал всем известной драмы. И никуда отсюда не деться, никому не рассказать о проклятии. Только в каждом маленьком сердце тихо бьется ожидание счастья.